Она и Вики снова покатились со смеху, даже не сдерживаясь. Тейлор, поморгав и выдохнув, не бросила, а аккуратно отложила в сторону ручку и вздохнула. «Выкладывай. Что? Что ты там заготовила насчет меня и оружейника?» «Да это не я», — махнула рукой Сара, — «это из КП. Как всегда, я же не виновата», — развела руками Сара. «Хватит болтовни, к делу». Сара встала, прошла по комнате, прогнулась, наклонила голову, выпрямилась и показала язык изображению в зеркале. Провела рукой вдоль тела, меняя наряд на принцессу с крылышками, взмахнула палочкой, осыпая все пыльцой. На стене вспыхнул экран с какими-то документами. СКП собирается сократить отделение в Брактоне, оставив вместо него офис с парой сотрудников. И это несмотря на то, что население города растет астрономическими темпами и уже уверенно приближается к 500 000. Гневно воскликнула Сара. При этом она трясла руками, и все вокруг засыпало светящейся пыльцой. «Обычно все наоборот», продолжала Сара. «Город больше, больше масок, пока дело не доходит до полноценного отделения, но мы доказали свою эффективность. Злодеи ушли сами, новых мы не пустили. Преступность близка к нулю, город развивается стремительно, в такт росту населения. Все пустовавшие земли стремительно осваиваются, дешевизна рабочей силы в лице роботов-дракон привела к тому, что наш порт конкурирует с Бостоном и Нью-Йорком, и если оттуда еще не приехали бить нам лица, то только потому, что все знают. Тейлор воины защищают ассоциацию докеров Брактон-Бей. Медицина, дороги, коммунальные услуги, продажа атрибутики, стремительно вливание денег в экономику города, заводы и предприятия, все расцветают вокруг, словно дерево, которого коснулось ими. При линейном развитии, через пару лет Брактон может стать центром новой агломерации, способной посоперничать с Бостоном и Нью-Йорком. «Замечательно!» – воскликнула Тейлор, хлопнула себя по ногам. Тренировок она не бросала и ноги были замечательными, мускулистыми и подтянутыми. Еще, конечно, помогла Тейлор Марс, но все равно, тренировки. «Да», – согласилась Сара, – «все настолько замечательно, что СКП просто не видит смысла держать здесь полноценное отделение. И такого ценного товарища, как оружейник, пускай и немного поехавшего крышей на почве Токсида Маска. Так кто останется?» «Его заместитель, стояк», пожала плечами Сара. «А рыцарь?» Встревожилась Вики. «Он ничего не говорил, потому что решение пока что принято на самом верху», указала вверх глазами Сара. «Но вы же знаете, что база СКП все равно, что наши базы, так что я, можно сказать, наблюдала в режиме реального времени это совещание. Виста, как кандидат в Тейлор Войны, благо она и сама не прочь, и кто-то из старшей команды, бесстрашный, как местный уроженец, мисс ополчение, дабы легче было с нами контактировать, или скорость, потому что он нравится Тейлор Марс». «Брехня», заявила Тейлор Марс, приземляясь на платформу. «Модифицированные костюмы дали возможность всем летать, возможность носить с собой оружие, подобное лунному жезлу Тейлор, и приоткрывать порталы. Много чего дали, потому что это, в сущности, был полноценный костюм, энергию которого не нужно было тратить на сдерживание суперсилы. Жаль только, что после этого у них остался только один полноценный сдвоенный костюм и еще один одинарный, обычный бзек, воспроизведением которого занимались драконы-кошки и... «Уже не нравится?» – удивилась Сара. «Я», – Марс вскинула руку, полюбовалась на ногти, выставила ногу, всегда нравилось ему, что не мудрено, но он мне, эти слухи преувеличены. Если бы двигали эту линию, оружейник точно остался бы, с его романом с Тейлор Мун, ухмыльнулась Вики. Тейлор не покраснела лишь потому, что каждый день слушала шуточки на эту тему. Разумеется, в Брактоне никакие опасности Тейлор воинам больше не угрожали, но они тренировались, готовились, вылетали в патрули, совмещая тренировки с пиаром. Появлялся Токсида Маск, спасал их от опасностей, иногда даже явно подстроенных, но спасал, курс терапии продолжался. Тогда неясно, чего хочет СКП. «У СКП хватает проблем», — посерьезнела Сара, «а вот сил, наоборот, не хватает. Давить на нас силы они не собираются, на контакт мы не идем, но пользу приносим постоянно». И с угрозами расправились, до того инцидента с сердцеедом. «В СКП все понимают, что мы укрепим город и снова вылетим бороться с угрозами, так что они оказались в сложном положении». «Поддерживаю», — вмешалась Лили. «Скорее всего, было решено поддерживать дружелюбный контакт, но значимые ресурсы, в том числе и человеческие, перебросить в другие места». «Нет, так дело не пойдет», — выдохнула Тейлор. Все заулыбались, но она сверкнула глазами. «Мы же собирались очистить не только дом, но и его окрестности, покрасить скамейки у подъезда, привести весь район в порядок. Настало время, и тогда оружейника никуда не переведут», — трагическим шепотом сообщила Эми. «Как и скорость», — парировала Тейлор. «Как и стояка, как и мрака». «Да-да, а то я не знаю, что ты, Лили», — проконсультировала его по ребрендингу, — «а ты, Сара, хотела ввести меня в заблуждение с этим. Последний злодей покинул Брактон. Формально он не злодей, а наемник-одиночка, ну а база СКП», — Сара ухмыльнулась, — «и это совсем не героично. Каждый день это слышим. С таких маленьких шашков, а, вас не переубедишь», — махнула рукой Тейлор. «Можете сколько угодно смеяться, но я считаю, что отделение СКП должно остаться в Брактоне. Людей у нас стало еще больше, пусть за бродягами наблюдают, пусть проводят пиар-акции, пусть привлекут злодеев, знающих правила игры, если уж на то пошло». «Зачем, спросите вы?» «Спросим», — кивнула Вики. «Еще один рубеж обороны», — просто ответила Тейлор. «Для города, для горожан, для тех, кто нам, кто мне дорог. Мы обрезали свою социальную жизнь, на нас постоянно броши, так что мы почти неуязвимы и так далее. Но остальные, пусть будет еще защита. СКП не хватает сил, мы собирались бороться с угрозами, повторяю, значит, пришло время. Декабрь наступил, у Нилбога холодно, ну и так далее, вы сами все знаете. Не зря же мы учились и тренировались все это время, месяц», — напомнила Лили. «Все это время, месяц. Но у нас есть Тейлор Марс, всегда Тейлор Марс, чуть что Тейлор Марс», — возмутилась Эми. «Да ладно, не притворяйся», — подделай ее Вики. «Тебе же нравится красоваться перед всеми, демонстрировать ноги, туфельки, своего единорога. Он как там у тебя, еще не начал пердеть лазерами?» Тейлор воины заржали радостно, припомнив, как Эми научила своих единорогов какать радугой. Буквально. В Брактоне в тот день был праздник, впрочем, тут каждый день был как праздник, имелось бы желание. В другое время в другом месте уже расцвела бы подпольная деятельность, азартные игры, продажа запрещенного к употреблению и прочая проституция, но роботы-драконы и сторожевая стая мебдили. В рамках реабилитации и социальной помощи, злодейку адскую гончую привлекли к работе с собаками, с которыми поработала Эми. Подлечила, развила, встроила рецепторы наркотиков, не так, как обычно натаскивают собак на поиск наркотиков, а именно что избирательно улучшенное обоняние на те же группы, на которые проводился экспресс-тест. Стая огромных собачек несколько дней пугала и развлекала посетителей и жителей Брактона, разыскивая и уничтожая все закладки и склады с наркотиками, и чуть не дошло до инцидента, когда собаки взяли в осаду отделение Федеральной службы по борьбе с таковыми. Офис у них был большой, хорошо укрепленный, федералы сумели продержаться, в основном закидывая собачек пакетами с наркотиками. Видео до сих пор гуляло по сети, как в оригинальном виде, так и в трехсотнях переделок, и стало источником нового мема и нового значения выражения «собачья работа». «Будете смеяться, не дам вам вакцины», — спокойно парировала Эми. «Значит, не идем на Нилбога?» — зевнула Сара. «Тогда спать, я вам дам спать», — возмутилась Тейлор, пригладила волосы. «У нас же все готовы к атаке на Нилбога, ага-га», — отозвалась Сара. «Даже разрешение СКП получено». То, что победа будет резонансной и пиарной, она добавлять не стала. Все и без того было обсуждено, обговорено, решено и сделано уже давно, пускай и основная работа опять, как и всегда, легла на плечи Тейлор Марс и Дракон. Вначале Тейлор хотела привлечь отца к этой миссии, чтобы крысы наводнили Эллисбург, разнося на себе заразу, биологическую чуму, состряпанную Эми, действующую исключительно на творение Нилбога и не дающую им выделять из себя токсины и вирусы, которыми их напичкал Нилбог. Но от этой идеи пришлось отказаться, так как крысы были живыми и представляли собой корм и источник биомассы, и неясно еще было, Нилбог вполне мог состряпать антидот к антидоту, и эффект внезапности оказался бы потерян. Да и напоминать отцу о дне Триггера, Тейлор потом сообразила, что это не самая лучшая идея. «Так что, тогда я звоню, Дракон, признайся, у тебя не получалось решить задачу», — поддела ее Сара, — «и ты стала искать способ увильнуть. Признаюсь, я отвлеклась на вас, потому что вы мешали. Пускай по моей просьбе, но мешали. И не надо говорить, что ты, как хорошая подруга, увидела или вообразила там что-то, и специально составила свою речь так, чтобы зацепить меня и спасти от экзамена», — чтобы потом еще и вернуться к этому вопросу, вывернув все так, словно настоящей причиной было то, чего не было. Тейлор едва не задохнулась к концу этой тирады. «Совсем, бедняжка, заучилась», — покачала головой Сара. «Ничего, хорошая драка и лечебное прикосновение Марс тебя спасут. Рецепт простой, надо поцеловать, подуть и сказать больше не боли, и все пройдет. Все бы тебе хохмить», — проворчала Тейлор. «А чего не хохмить, когда жизнь прекрасна, рядом подруги, мы собираемся совершить подвиг, а потом опять попадем на телевидение, где Марс будет всем демонстрировать ноги. Эй, замечательные ноги, мне нравится их вид, поэтому и радуюсь. У моего стояка таких ног нет. Будешь подкалывать, будут. Затем и подкалываю», — ухмыльнулась Сара Эми. Тейлор покачала головой и начала вызывать Тейлор Уран. Глава 16. 7 декабря 2009 года, Брактон Бей. Орда твари мчалась, оскалив пасти, рычала и бесновалась. Страх и ужас катились перед ней, заставляя цепенеть и застыть. Затем в кадре появилась Тейлор Меркурий, совершила какой-то пас с руками, под выкрик: «Сила Меркурия, в бой!» Экран затянуло дымом и паром, в котором тонули крики сжигаемых и разъедаемых заживо тварей Нилбога. «Этот момент нужно будет вырезать», — безапелляционно заявила Вики. Вторая половина художественного совета, в лице Лили, возразила: «Очень органично все смотрится, и выкрик сделан правильно». «Еще бы», — ухмыльнулась Сара, — «я же и снимала. Новый пиар-удар, фильм Тейлор Войны, путь к миру через угрозы, творение Тейлор Меркурия и кошек И, предполагался к выходу под Новый год. Материала хватало, причем натурального, благо костюмы вели съемки всего вокруг постоянно. Оставалось только смонтировать правильно и правильно же подать, чтобы не вышло так, что из кинотеатров будут разбегаться люди с испачканными штанами. Ну и конечно, чтобы цензура из КП пропустила. Впрочем, на этот счет имелась пара обходных путей. Но это кровь в кишке и умирающие твари», — указала Вики. «Так мы же снимаем фильм про победу над угрозами С-класса», — удивилась Сара. «Ты думаешь, там будут бабочки и пони с радугой?» «Неважно, что я думаю, тем более, что я видела все в предварительном показе и фильм мне не понравился», — усмехнулась Вики. Она закрутила локон, посмотрела на Сару, как блондинка на блондинку, и вздохнула. «Понимаешь, понимаю. И все же, мир детишками не спасешь, СКП, интернет. Пока вы не перешли к слоговой азбуке», — вмешалась Лили, — «предлагаю сделать две версии фильма. Детскую, полностью устраивающую СКП, и взрослую, без особых приукрашиваний и спецэффектов, просто, как оно было на самом деле. Урезать там, может быть, какие-то моменты, где имена упоминаются или еще что, и выпустить. Зрителю будет скучно», — возразила Вики. «Где сюжет, где замирание сердца, где щекотание нервов по всему телу? Можно подумать, мы, блокбастер, снимаем ради денег». «Нет», — не стала спорить Вики, — «но пиар так не пойдет». «А как пойдет?» Тейлор, зашедшая сказать, что отправляется в патруль, обнаружила дивную картину. Тейлор, Венера, Юпитер и Меркурий, все в костюмах, втроем дружно спорили и работали внутри огромной трехмерной голограммы. Кадры, видео, текст — все это летало туда и сюда, склеивалось, разнималось, стыковалось и выстраивалось в схемы. Крики: «А вот тут надо тоньше, аудитория не поймет», или «Больше натиска», что «Добавь туда парочку плазменных пушек», — заполняли комнату. «Что это?» — ошарашенно спросила Тейлор. «Делают монтаж», — пожала плечами невозмутимо умывавшаяся чуть поодаль Луна. «Хотят, чтобы аудиторию по всему миру зацепило и взорвало мозг. Со мной уже получилось», — немного нервно кивнула Тейлор. «Если что, я в патруль». «Понятно», — кивнула в ответ Луна. «К ужину не ждать, как попрет с поклонниками», — все так же нервно отозвалась Тейлор, покидая помещение. Сработала напоминалка, и Тейлор немного нервно вскинула руку. Пару секунд спустя появился летающий робот-дракон, вручил ей волшебную палочку. За драконом гнались летающие единорожки и кошки, которыми теперь кишел дворец Тейлор Воинов, и благодарить за это следовало Тейлор Марс, и за дворец, и за разнообразнейших летающих созданий. «Полет – это свобода, а свобода – это то, чем я не устаю наслаждаться», — заявила Тейлор Марс, выходя из-за угла. «Мне казалось, что это прерогатива Сары — делать вид, что читаешь мысли». «Да было бы что читать», — оскалилась Марс. «Мы уже три раза говорили о летающих кошках и коровах, и единорогах, так что у тебя все было на лице написано». «В патруль? Да. Давай, составлю тебе компанию». Тейлор удивилась и, видимо, это тоже отразилось на ее лице, так как Эми добавила: попутно рассею над городом парочку своих новых проектов. Тейлор нервно повела плечами. Саморазмножение творений, путь к объявлению угрозы С-класса, и одна из самых главных страшилок, связанных с Нилбогом. Тем самым Нилбогом, орду которого они побили 5 дней назад. И Тейлор Марс присвоила несколько образцов, из числа тех, что уцелели под ударами Тейлор воинов и непрерывным потоком огня и взрывов с кораблей дракон. «Что-то ты сегодня нервная», — заметила Марс, касаясь щеки Тейлор рукой. Тейлор чуть отстранилась, покачала головой. Марс пожала плечами, протянула руку. «Говорят, разговоры тоже неплохое лекарство. Расскажешь, пока будем лететь, я и сама могу взлететь», — проворчала Тейлор в ответ. Марс рассмеялась, легко, свободно, вскинула голову, глядя на Тейлор блестящими глазами. Провела языком по накрашенным красным губам, улыбнулась. «Все понятно. Таксида Маск. Неужели все настолько очевидно?» — вздохнула Тейлор. «Они вылетели из дворца, живого дворца, надо заметить, созданного силами, и поднялись чуть выше, над кронами деревьев эльфийского парка. Дворец, как и задумывалось, был стилизован под продукцию Диснея, даже речку провели. Все знали, что там обитают принцессы Тейлор воины, и это словосочетание, помнится, вызвало у Тейлор искренний, громкий смех. Сара тогда авторитетно заявила, что чем нелепее, тем лучше, и по-хорошему следовало бы сделать Тейлор Мун настоящей принцессой с Луны, но эта часть, мол, может подождать до открытия лунной базы. И Сара оказалась права, прижилось моментально, после чего дело дошло и до пышных платьев, поверх костюмов, которые так и застряли на матросках и юбочках, и до волшебных палочек с пыльцой. Смешение образа принцесс с феями крестными, разумеется, не просто так, а по глубокой стратегической задумке. Отчасти отозвалась Марс. Она летела рядом, легко и свободно, словно родилась в воздухе. Модифицированные костюмы сделали полет возможным для всех, но при этом у Марса и Венеры получалось даже лучше, чем у Юпитер, которая и раньше летала, и лучше, чем у Тейлор, которая начала летать раньше подруг. Тоже повод для расстройства, не так ли? Но будет лучше, если ты сама все расскажешь. Они синхронно взмахнули палочками, и вниз просыпалась пыльца, образуя радугу. Снизу донесся восторженный рев, выкрики, щелчки и вспышки камер. Тейлор и Эми, помахав еще руками, полетели дальше, привыкли к подобному. Марс еще несколько раз взмахнула руками, видимо, проводя посев. «Понимаешь», — заговорила Тейлор несколько кварталов спустя, — «вот ты, основная сила группы». «Да, вирусы и антидоты против Нилбога, ты, армия дендроидов, ты, дворец наш, ты, плющи деревья на улицах города, тоже ты». Тейлор махнула рукой вниз, указывая на улицы, утопающие в зелени. «Морозостойкие сорта, ускоренный рост, система ухода, роботизированная, разумеется, отдельно согласованная с мэрией и внедренная повсеместно. Помимо ухода и слежки за растениями, система следила за тем, что творится в городе». Тейлор Марс пожала плечами, мол, чего тут такого? Юпитер и Венера, самые опытные, столько сражений, и их собственные силы весьма грозны в битвах, они всегда впереди. «А ты нет?» – перебила ее Марс. «Да, но это же костюм сражается по большей части, не я. С таким же успехом можно сказать, что за Венеру и Юпитер сражается их суперсила», – пожала плечами Марс с безразличным видом. «И что Меркурий думает за всю команду? И что это все ее суперсила?» «Ну да», — шмыгнула носом Тейлор, которая и собиралась перейти к Саре Меркурий. «Не помню, как это называется, но ты занимаешься подгонкой фактов под свои ощущения», — ответила Марс. «Тебе кажется, что ты самая бесполезная в команде? Ведь так, у меня даже нет суперсилы. И мы говорили об этом, помнишь? Или не мы, или не с тобой?» Марс рассмеялась на ходу, рассыпая пыльцу и помахивая рукой. Горожане и туристы махали руками в ответ. «Марс, сбрось мне туфельку!» Донесся выкрик. «Тебя мучает синдром вины, потому что это все вокруг, вроде как и не твоя заслуга, не моя». «Тейлор», вздохнула Марс, «мы все искажены суперсилами, триггерами и нашим прошлым. Я не буду вдаваться в детали, просто вспомни рассказ Венеры о своем кластере». Тейлор помнила. «Прибить, поцеловать». «Да, костюм, это не ты, но точно так же можно сказать про любого парачеловека. Ведь суперсила, это не человек, это нечто, навязанное извне, чтобы двигать конфликты, чтобы разрушать человечество. Инструмент, искажающий того, кто им пользуется. Твой инструмент не искажает тебя, радуйся». «Хм, так я на эту проблему не смотрела», — задумалась Тейлор. Они достигли Лорд-стрит и полетели вдоль нее, прямо над потоком автомобилей, метрах в 20 над дорогой. И говорить, что ты бесполезнее всех в группе, извини, Тейлор, но это попахивает добровольным мазохизмом. Мне ли не знать, пробормотала Марс, но тему развивать не стала. Еще начни считать себя хуже Луны и Артемиса, раз уж они и... Тейлор смутилась, отвела взгляд. Ну, про Уран и Нептун можно даже не заикаться, разумеется, они лучше, старше, опытнее и не позорятся, так как практически не проявляют себя, безжалостно продолжала Марс. Что ты морщишься? Ты же хотела боли, унижения, признания того, что ты хуже. Не хотела? Тогда к чему эти страдания, Марс? Такое ощущение, что тебе сотня лет и ты безжалостно цинична, пробормотала раздавленная Тейлор. Они свернули вправо, углубились в промышленную зону, за которой виднелись небоскребы медицинских корпораций. Тейлор, Марс и Дракон не отказывались сотрудничать, но производство располагалось только в Брактон-Бей, и корпорации вынужденно заходили в город, принося новые деньги и рабочие места. Медики вынужденно циничны, потому что ими движет сострадание к людям, отозвалась Марс. Она периодически взмахивала руками и, разумеется, непрерывно являла всем свои прекрасные ноги. Но невозможно сострадать всем, сгоришь, и медики прячутся за цинизмом. А ты, Тейлор, прячешься за страхом и нервозами. Да, да, как твой лечащий врач и медсестра, и напарница по команде, все в одном флаконе, прописываю тебе уверенность в себе и великие свершения. Да, повторила Тейлор, разумеется, выберемся за границу на какую-нибудь мощную угрозу, сразишься, поверишь в свои силы, если тебе так надо практического доказательства. Тейлор приободрилась было, но тут, как назло, появилось еще одно доказательство иного. Тейлор Виста, как ее прозвали остряки, Тейлор Малышка, как ее любовно называли поклонники пары Токсида Маск, Тейлор Мун. То, что никакой пары не было, а оружейник просто поехал крышей, поклонников не останавливало. Даже контрпиар от трех и уничтожение сайтов и серверов, армия ботов, их ничего не останавливало. Мда, похоже, мы рассмотрели не все аспекты проблемы, пробормотала Марс под нос, наблюдая, как Тейлор перекосила. Виста приближалась, к обычному ее костюму была приделана юбочка и матроска. До сегодняшнего дня, теперь над плечом возвышался шарик, имитирующий голову кошки. Не Луны, конечно, просто кошки, но зато со всем старанием. Тейлор Войны, провозгласила Виста, принимая героическую позу. В исполнении юной маленькой девочки это смотрелось потешно и, в общем-то, наглядно показывало, что пиарщики СКП не зря едят свой хлеб. Тейлор Малышка действительно растапливала и завоевывала сердца, даже сердца Тейлор Воинов. Опасность угрожает заводу по производству антигриппа, провозгласила Виста. Призрачный сталкер похитила вакцину и угрожает превратить ее в возбудителя болезни. Лети домой, прищурилась Марс, я разберусь. Но ведь там будет Токсида Маск. Ну и что, покажу ему свои ноги, по-моему он единственный, на кого они не действуют, ухмыльнулась Марс цинично, и тут же мягко добавила. Я как-то не учла, что и ситуация с Токсида Маском на тебя давит, вместе с мыслями о бесполезности, мысли о навязанном чужом человеке. Ты согласилась помочь в его лечении, потому что он герой, но все считают вас парой, и это угнетает тебя. Тебе навязали, и ты бесполезна, ты не справляешься, поверь, я ходила уже этой дорогой. И как? Плохо. Но ты не обязана по ней шагать, даже сейчас. Тейлор вздохнула. Извини, ты же тоже жертва сердцееда. Марс прикусила губу. Столько работы, что, кажется, все было годы назад. Тейлор Мун, Марс, осторожно спросила Виста. Все в порядке? Мы можем перенести лечебную сессию на другое время, по крайней мере, так мне подсказывают по связи. Возможно, дело именно в этом, прищурилась Марс, в навязанном лечении, фальшивом, искусственном. А лечение должно быть настоящим, как и чувство. Что? Растерянно спросили Тейлор и миссия Виста. Говорю, что миссия Токсида Маска тяготит его, давит, не дает вылечиться, потому что не имеет конца. К лечению нужно подойти с другого угла. Токсида Маск должен спасти Тейлор Мун, и они должны пожениться, не так ли? Что? Заорала Тейлор в ужасе. Что? Заорала Виста в восхищении. Отменяйте сессию, взмахнула рукой Марс, и вообще, пока что не выпускайте Токсида Маска в поле, дайте передохнуть. Я подготовлю рекомендации, распишу все и пришлю в СКП. Хорошо, кивнула Виста и скрылась. Тейлор оглянулась, невольно ожидая увидеть стояка, но тот сегодня отсутствовал. Пожениться, Тейлор Мун? Марс подлетела ближе, обняла подругу прямо в небе. Неужели ты так плохо думаешь обо мне? Ты же в курсе, что нас фотографируют. Особенно Меркурий, ухмыльнулась Марс. Разумеется, жениться на таксидомаске будешь не ты, а биоробот с твоей внешностью. Но мы же говорим о лечении. Навязанное желание помогать закончится только в том случае, если таксидомаск счастливо спасет Тейлор Мун от всего. Они поженятся и улетят в закат. И мы потеряем оружейника. От секса с роботом еще никто не умирал. Хихикнула Марс. Вернется, как миленький, и этот абсурд с таксидомаском закончится. Тейлор счастливо вздохнула и искренне от души изо всех сил обняла подругу в ответ. Глава 17. 10 декабря 2009 года. Вьетнам. Побережье Южно-Китайского моря. Гроздь светящихся шаров выметнулась из-за здания, устремилась прямо к Тейлор. Она автоматически заложила вираж, уходя к земле, и одновременно с этим ставя щиты за спиной. Два шара разлетелись брызгами холодного зеленого огня, остальные устремились в погоню. «Нашла!» — крикнула Тейлор остальным. «Оно неподалеку!» «Да, вижу его!» — отозвалась Меркурий. Тейлор нырнула к земле, помчалась в сантиметрах над асфальтом. Еще несколько шаров разбились, расплескались, и улица за спиной Тейлор вспыхнула огнем. Слуха Тейлор достигли выкрики на вьетнамском, судя по интонации, весьма возмущенные. Автопереводчик она отключила еще во время перехода порталом, дабы не отвлекаться, потому что основным сейчас было сражение. Цель помечена. Меркурий. Быстрее, в здании еще люди. Тейлор обогнула здание, как раз вовремя, чтобы увидеть виновника, огромную неведомую тварь, вылезшую из джунглей. То ли чей-то эксперимент, то ли парачеловек, обратившийся в зверя, пока оставалось неясным. Важнее было другое. Выбравшись из джунглей, тварь уверенно поползла к океану, пожирая все на своем пути. Все и вся, включая две государственные команды масок, присланные правительством Вьетнама разобраться, и чуть ли не дивизию солдат, приданных им в усиление. С каждой новой жертвой тварь становилась сильнее, но поняли это слишком поздно, и за ночь новая угроза, совершив марш-бросок, неожиданно оказалась практически на берегу моря. «Ты не пройдешь!» — выкрикнула Юпитер. Ее силовое поле ударило в тварь, которая сейчас больше всего напоминала этакого диковинного боевого слона о двух головах и восьми ногах. Ударила, отбросила на пару метров, и Юпитер вскинула руки, скрестила их, направляя на тварь. «Буря Юпитера!» — донесся до Тейлор выкрик. Разряд вспыхнул и сорвался с рук Юпитер, шаровая молния. Воздух вокруг которой потрескивал и искрился разрядами, ударил прямо в одну из голов. Тварь вскинула хоботы, выставила бивни, и ответный фонтан зеленого огня ринулся к Юпитер. Та ушла в бок, разворачивая, пытаясь развернуть тварь за собой, увести ее от здания. Никто не ожидал, честно говоря, от твари такой прыти, и поэтому городок не был эвакуирован. Буквально накрытый стол, с мечущимися закусками, и Тейлор-воины тоже немного опоздали. Они пришли порталом, когда тварь уже вползла в город и яростно обстреливала горожан своим зеленым огнем. Те, на кого он попал, сами бежали к твари в пасти, счастливо улыбаясь. Стены и дорогу огонь разъедал, отброшенные силовыми полями, взрывался и вспыхивал. Город загорался, горожане выбегали и паниковали, сами лезли из убежищ, подставляясь под новые и новые залпы этого загадочного зеленого огня. «Лунный жезл», — провозгласила Тейлор, вылетая между зданием и тварью. В бой. Конус света, такой же, каким Тейлор била в бегемота, только мощнее, ударил в тварь, моментально оторвав ей две ноги, ободрав бок и сломав бивень. Тварь сжалась, уклонилась, попыталась отпрыгнуть в бок, одновременно с этим изрыгая новую струю зеленого пламени. Цепь любви Венеры, в бой. Откуда-то сверху вынырнула Венера, ударила потоком цепей, заряженные ее силой. Они без труда пробили тело твари, пригвоздили ее к мостовой. Тварь выкрикнула нечто рычащее, нечленораздельное, и бивни ее взрезали цепи, а огонь начал растворять. «Не пускайте ее к морю!» — неожиданно выкрикнула Меркурий. «Мы пытаемся спасти людей!» — пропыхтела Юпитер. Огонь раздался, и стало видно, что Юпитер подобралась к твари сзади, и пытается вбить ее в землю, не попадая при этом под обстрел. Тейлор нырнула и ушла в бок. Коса ее метнулась и ухватила один бивень, отжимая левую голову вниз, к мостовой. «Марс, выгоняй людей прочь, а я чем занимаюсь?» Раздалось немного гневное в ответ. Топот и грохот, новый отряд дендроидов, уже, в сущности, фирменного знака Тейлор Марс, выметнулся из проулков и закоулков. На половине уже сидели люди, и эта половина направилась к зданию, спасать остальных, а вторая половина, с усиленной корой, заточенными ветвями и хищными корнями, ринулась к твари. Расширение энерговозможностей костюмов усилило и порталы, сделало доступным масс-телепорты долгое время работы, разумеется, при условии, что Тейлор-воины открывали его впятером. Соответственно, направляясь сюда, Тейлор Марс не забыла прихватить с собой отряд дендроидов, так как времени изготавливать армию на месте просто не было. Отряд самых лучших, обученных, модифицированных, боевых дендроидов, которых Тейлор Марс готовила к будущей битве с губителем. «Не пускайте к нему деревья», — не унималась Меркурий. «Да ты определись уже», — крикнула в ответ гневно Венера. Три цепи вылетели из ее оружия, но тварь дохнула огнем навстречу, и зеленые плети захлестнули металл, растворяя его. Ноги и бивень уже отрастали, а Юпитер оказалась вынуждена отлететь, дабы не попасть под новый залп зеленых шаров. Тейлор ринулась на помощь, выбросила вторую косу и сумела опрокинуть тварь с переворотом. Фонтан пламени изрыгнулся, взлетел к небесам и окатил саму тварь, без каких-либо последствий. «Определилась уже», — выкрикнула в ответ Меркурий. Тонкая, изящная фигурка в светло-синей матроске и юбке, хрупкая, если не знать прочность щитов сдвоенных костюмов, и нежная, слетела с крыши здания, ринулась к твари. Та, казалось, могла переломить ее одним ударом хобота, не говоря уже о предвкушающей раскрытой пасти, полной могучих зубов. Поток пузырей ударила Меркурий своим фирменным приемом. Пузыри закрывали все вокруг, затягивая туманом, в котором Сара, благодаря своей суперсиле и датчикам костюма, имела преимущество. Прием, по словам самой Сары, она сперла у мрака и усовершенствовала. Пузыри могли взрываться, лопаться, взлетать, перемещаться, повинуясь воле Меркурий, и это давало ей контроль над полем боя. «Эта тварь жрет органику», — торопливо заявила Меркурий, взлетая выше. Туманная толща пузырей озарялась снизу вспышками зеленого. Любую органику, включая людей и деревья, что угодно, основанное на углероде. Поэтому она рвется в океан, дабы отожраться там, как следует. К счастью, этот оборотень изрядно поехал мозгом и забыл про нефть, угли, собственно деревья. Иначе он мог бы так отожраться в джунглях, что с ним никто не справился бы. Забыл, в голосе Марс звучала непонятная интонация. «Моя сила говорит, что это был человек, триггер на выживание, одержимости мании, модификации самого себя, биотехноризм и модификации, и он хотел стать неуязвимым. Короче, азиатская подделка под краулера, труба пониже и дым пожиже. Но нам от этого не легче, в океане он сразу занырнет глубоко, туда, где мы его не найдем». В рамках подготовки к битве с Левиафаном, Тейлор-воины проверяли костюмы, и они могли нырнуть довольно глубоко, без потери боеспособности. В скорости, правда, уступали губителю, но сейчас Меркурий говорил об ином, о том, что океан велик и необъятен, и что сквозь толщу воды даже самые лучшие датчики могли и не пробиться. Там он отожрится, а, если в глубинных слоях будет мало органики, то будет просто всплывать и отжираться, в неожиданных местах, с каждым разом становясь все сильнее и заныривая глубже. Если повезет, то столкнется с Левиафаном, но мы же знаем, что на удачу в таких делах никак нельзя полагаться. И если мы отпугнем его сейчас, то он развернется и уползет, а там может и сообразит своим скудным умишкам, что деревья можно жрать. «Разве мы собираемся его отпугивать?» — спросила Венера, подлетая ближе. Тварь продолжала рвать туман пузырей изнутри своим зеленым огнем, но Тейлор-воины не препятствовали пока. Они собрались вместе, готовясь дать новый бой, благо орда дендроидов ими уже удалялась к океану и в стороны, унося с собой людей. Западная часть города пылала, но здание можно было отстроить заново, и пока что было решено не отвлекаться на пожары. «Нет, его надо остановить здесь и сейчас, не дав отожраться», — твердо заявила Меркурий. «Тварь крепка и регенерирует, нам надо отбросить жалость к городу и сдержанность, и бить во всю мощь, если мы хотим одолеть. Может, выбросить в космос порталом?» — предложила Марс. «Нам надо будет замкнуть кольцо вокруг него, а он начнет плеваться и вообще», — возразила Юпитер. «Давайте лучше повторим уловку с обездвиживанием, дендроиды, я и Тейлор зажмем его, а Венера обрушит какую-нибудь вышку, пробьет ему ядро. Его ядро может быть размазано по телу, как способ выживания, ведь он стремился стать бессмертным», — заметила Меркурий. «Тогда нам помогут только удар Уран и Нептун». «А че это сразу Уран и Нептун?» — заметила Марс, демонстративно любуясь ногтями. «Ну да, они взрослые, могучие, прикольно обнимаются и не стесняются жахать от души, но она обвела всех взглядом, остановившись на Тейлор, и та неожиданно поняла. Продолжение разговора трехдневной давности, о самостоятельности и мощи. Постоянно бегать за помощью к дракону Нарвал, означало косвенно признавать, что сами Тейлор воины дети, ничего не могущие без взрослых, или могущие, но в пределах своей песочницы. В то же время, резон в словах Сары был, пушки драконной силовые поля Нарвал точно остановили бы тварь, если не при первом ударе, так при втором. Опыт, мощь, решительность, и Тейлор вспомнила слова ими «сразись, почувствуй свою мощь, почувствуй себя взрослой», выраженное иносказательно. Почувствовать себя взрослой и полезной, отбросить нервы и переживания, детские страхи и предаться взрослым страхам. Но они действуют в тени истины, а мы действуем открыто. Кивнула Тейлор. Вперед. Меркурий щелкнула пальцами и остатки пузырей взорвались, обрушив дома вокруг и явив взором тварь, обожженную, подкопченную и злую. Новые пасти раскрылись, и тварь буквально изрыгнула фонтан зеленого пламени, едкого, насыщенного, до темно-зеленого цвета. Отражение луны ударило Тейлор, выхватив жезл. Волна энергии отбросила пламя, и Юпитер с Венерой контратаковали, прямо через зеленую пелену, разрывая ее и пронзая. Цепи и силовое поле впечатали тварь в площадь, и Тейлор Марс взмахнула палочкой, осыпая врага светящейся пыльцой. «Во имя Марса, восстаньте, воины!» Раздвигая покрытие, наружу рванули толстые корни, пронзая тварь, вздыбливаясь и раскидывая ветки, руки и ноги, становясь похожи на солдат. Воплощение в жизнь одной из древних легенд, пускай и не до конца, ведь в ней выращенные солдаты обернулись против того, кто их посеял, тогда как корни были просто корнями. «Пузырь-вырь!» — пропела Меркурий, мельтеша перед двумя мордами твари. Два пузыря окружили головы, и те внезапно начали плеваться друг в друга. Венера ударила еще раз, дополняя корни своими цепями, пока тварь рвала и терзала сама себя. Тейлор выбросила косы и рванула за бивни, разрывая тело твари, пускай и не до конца. Плоть немедленно начала заживать, срастаться, вопреки всему, и Меркурий хмыкнула. Странно, что он не додумался до углеродных нитей. «Венера, давай! Стрела Амура!» — выкрикнула Венера. Стрела эта, правда, больше напоминала толстое копье, но критиковать вокруг было просто некому. Жители разбежались или их утащили дендроиды, а государственные герои и армия еще не прибыли, то ли не знали, то ли возникли проблемы с движками. Копье ударило в точку, помеченную Меркурием, и пробило ядро твари. И теперь все вместе. Тейлор воины ударили, изо всех сил, как своих, так и костюмов, и тварь исчезла во вспышках света, разрывах, пузырях, взрывах корней. Ну вот, даже полгорода не развалили, радостно утерла лоб Юпитер. И остальных Тейлор воинов звать не пришлось. Переоценила прочность, бывает, пожала плечами Меркурий. Или Тейлор Мун просто разозлилась и дернула тварь как следует. Не без этого, призналась Тейлор. Кстати, по поводу остальных Тейлор воинов, я поговорила с Тейлор Соф. Сатурн, чтобы она не дергала оружейника и не изображала злодейку. Ты определилась с лечением, вполне улыбнулась Марс. Но мне, кажется, здесь неподходящее время и место для такого разговора. Ее дендроиды уже вернулись и теперь бегали и тушили пожары. Остальные Тейлор-воины подключились к процессу спасения городка, а Тейлор невольно подумала, что дракон тут справилась бы лучше. Не потому, что она старше, умнее, опытнее и больше любит скорость, а просто в силу того, что у нее была масса техники в подчинении. Кошки, Луна и Артемис тоже ваяли что-то свое, но официально Тейлор-воины обходились без техники. Пока что обходились, ведь роботов-кошки готовили для сражения с губителем. Раз в 2,5, в 3 месяца губители атаковали, и сроки уже подступали. Левиафанов толще воды найти не удалось, к атаке на Симург, ну, формально можно было, но дракон предложила выждать, еще больше укрепить силы, и еще выждать, может Симург сама прилетит, в обычных условиях она, разумеется, не прилетела бы, но костюмы надежно скрывали Тейлор воинов от умников и властелинов, а техника дракон не сливала информацию о своей подготовке, все согласились выждать, еще одна угроза уничтожена, улыбнулась Тейлор, проходя через портал обратно в Брактон, что, в свою очередь, возвращает нас к прежнему вопросу, подхватила Меркурий. Кто уничтожал такие угрозы до того, как за них взялись Тейлор-воины? Глава 18. 20 декабря 2009 года, Брактон-Бей. Обычно теплая зима в этом году была еще теплее, не говоря уже о машинерии «Дракон», отапливавшей воду в заливе. Забор холодной воды, слив теплый, без загрязнения, разумеется, вывод туда труб контуров охлаждения. Мелочь, по большому счету, не способная подогреть океан, но все же, костюмы, разумеется, защищали Тейлор воинов, ведь в них можно было выходить даже в космос и спускаться на дно океанов. Но все же Тейлор, выйдя наружу из деревянного дворца, содрогнулась и поежилась. Прохладный ветерок, сырость, сами мысли о зиме ничуть не согревали. А ведь скоро Рождество, зевнула Юпитер, появляясь рядом. Надо будет послать подарки родителям в Германию. Как они там? Спросила Тейлор. Отлично. Веселы, бодры, здоровы. Отец трясется над моей будущей сестренкой, громят гессельшафт в хвост и гриву, пользуясь нашей информацией. Затем за окрестные страны возьмутся. Да и дядя Нилу с тетей Сарой Эрику с Кристал. Тейлор невольно заразилась и тоже зевнула протяжно. Надо будет что-нибудь послать. Ну что, за дело? Да как-то не того. Почесала неприлично ногу под юбкой Тейлор. Благо никто не видел и призналась. Желания нет. Ежедневная рутина, появление из дворца, прибытие порталами из домов, облет города, тренировки. Сегодня не радовала Тейлор. Ожидание изматывает. Кивнула Вики. По себе знаю. Нельзя сказать, что она была старшей сестрой, о которой всегда мечтала Тейлор. Старше, опытнее, с другими интересами и знаниями, Вики временами выглядела и вела себя весьма загадочно. Это тоже часть искусства быть героем, неожиданно сказала Вики. Быть всегда готовым, но не измотанным, ожидать и выжидать, не падая духом, и подниматься после поражений, сражаться за тех, кто, возможно, плюнет тебе в спину. Да, злодеем быть легче, согласилась Тейлор, вздохнув. И опаснее, в чем окрестные злодеи уже успели убедиться, хохотнула Вики. Она хлопнула Тейлор по плечу, крепко, заставив слегка присесть, после чего взмыла в воздух. Отдыхай, донеслось напоследок. Тейлор помялась и потопталась на башне, сделала искос качели и покачалась, но так и не пришла к решению. Злодеев от Монреаля до Детройта, Филадельфии и Нью-Йорка они припугнули и прижали в прошедшие 10 дней, проводя ежедневные стремительные рейды. Электронная и спутниковая разведка, порталы, сокрушающие удары и сдача пленных из КП. Попутно команда Тейлор воинов зачистила карантинные зоны. Все. Дракон затоптал армию машин своей армией машин, и жители других карантинов ничего не смогли противопоставить парализующим токсинам Марс, которая еще вдобавок утащила у Нилбога схему распространения. Подсыл животных обитателям карантинов, поедание, внедрение, паралич при соединении с внешне безвредной смесью в воздухе. Ничего сложного, внешне, по крайней мере. И пиар, пиар, пиар. Ожидание, ну точно, пробормотала себе под нос Тейлор. Губители все не нападали. Симург безжизненно летела по орбите. Левиафан где-то там спал в недрах океана. Новые губители тоже не спешили появляться. Кто-то выдвинул теорию, мол, после гибели бегемота, губители должны вернуться к прежнему темпу. Атаки раз в полгода. Ожидания и надежды, бормотала Тейлор, покачиваясь на импровизированных качелях. Весь мир смотрел на Тейлор воинов с надеждой. Весь мир смотрел фильмы о Тейлор воинах с надеждой. Каждый день их заваливали письмами, электронными и бумажными, подарками, угрозами. Каждый день охрана дворца ловила желающих проникнуть внутрь. Брактон Бей, маяк надежды и исцеления, но этот же маяк стягивал к себе маньяков и больных на голову людей. Здравомыслящие злодеи все же отступили, словно приманка, мышеловка. Робокот, в лице дракон, ловил их и истреблял, и все это тоже подавалось как часть пиара Тейлор-команды, один из кирпичиков славы и известности. Часть плана, чтобы потом даже в самой глухой африканской деревушке из трех хижин знали, кто такие Тейлор-воины, чтобы никто не усомнился, что они бьются за человечество, чтобы по их призыву все встали, как один, даже против сына. И вот обратная сторона этих надежд. Все уже сейчас смотрят на Тейлор воинов, ожидая от них только побед. А от Тейлор Мун, лидера команды, ожидают вдвойне. А губитель, зараза, все не нападает, проворчала Тейлор, поднимаясь. Пусть она знает, что готова, но внутри все равно зудит, что не готова, что сделано недостаточно. Эми даже называла это каким-то мудреным медицинским термином. Можно было послать запрос, извлечь из бездонной памяти костюма этот момент, но Тейлор не стала, вернулась во дворец. Там внутри было тепло, уютно, пахло деревом и запах этот всегда успокаивал, умиротворял и расслаблял, в разумных рамках, определенных Тейлор Марс, как медсестрой команды. Опять же, всегда было приятно пройтись босиком по живой древесине, как ее называла Эми. Сделано все это было, разумеется, не просто так, помимо пиара и образа дворца, за который Тейлор воинов уже грозились засудить, особенно Дисней из земли Алиф, сочетающегося с Тейлор принцессами и эльфийским лесом вокруг. Сам по себе дворец был источником готовой биомассы для силы Марс, прием, также подсмотренный у Нилбога. Пускай Эми работала больше с древесиной, чем с живой плотью, но это была лишь условность в угоду пиару и дистанцированию от личности панацеи. Теперь этого уже не требовалось особо, новая волна официально отбыла в Германию, но идеи и наработки оказались настолько удачными, что Тейлор Марс не стал от них отказываться. И, разумеется, дворец также представлял собой огромный склад всего на все случаи жизни, имел обширные подземные пещеры и был напичкан электроникой Луны и Артемис. И в нем, при необходимости, можно было укрыть часть населения, не хуже, чем в официальных убежищах против губителей, а может даже и лучше, затопления дворец точно не боялся. «Пап, я дома!» — крикнула Тейлор, переместившись порталом. Ответа не последовало, и она нахмурилась, но тут из угла выбежала крыса. В зубах она держала записку, отдала ее Тейлор, поклонилась и потом скрылась, не прекращая кланяться. «Ох, папа!» — покачала головой Тейлор, до сих пор думает, что это смешно. Затем она развернула записку. «Подвернулся крупный проект, буду поздно, ужин в холодильнике, целую, папа», пробормотала Тейлор под нос. «Хмм». Она бросила взгляд на часы, еще и полдень не наступил. Какой ужин? Впрочем, стоило ей сделать шаг на кухню, как там моментально засуетились сотни крыс, начали доставать, накрывать, подтаскивать. Самый крупный даже нацепил фартучек и колпак, забрался на стол изображать шеф-повара. «Тоже мне, рататуй», — проворчала Тейлор, наблюдая за сценой. Разумеется, дома отец использовал только марсианских крыс, как они называли их в шутку. Измененные ими крысы были крупнее, мощнее, сообразительнее, помогали по дому, не требовали ежесекундного присмотра и не разносили на себе болезни и всякую мелкую живность, вроде блох. Скорее даже наоборот, попав на крыс, переносчики и возбудители умирали. Эми что-то пыталась объяснить, как вот она взяла собственный защитный механизм и ловко адаптировала под крыс, но Тейлор, честно говоря, мало что поняла. Главное, крысы были чисты, ничего не привносили и не загрязняли еду, а к виду их Тейлор давно уже привыкла. Просто сегодня настроение у нее такое было, не хотелось работать и тренироваться, хотелось ворчать и переживать. Конечно, можно было полежать, благо в школу ходить не требовалось, но Тейлор уже как-то разучилась лежать и бездельничать. «Ладно, ладно, съем я обед, не надо на меня так смотреть», — снова заворчала Тейлор. Дюжина крыс, забравшихся на стол в помощь шеф-повару и смотревших умоляюще на Тейлор, сложив лапки, от такого известия пустилась в дружный пляс, разбившись на пары. Тейлор лишь покачала головой и отрезала себе следующий ломтик, после чего со вздохом отправила его в рот. Помаявшись и убедившись, что дома тоже как-то не расслабляется, Тейлор отправилась на прогулку по Брактону. Вышла из дома и оказалась оглушена потоком людей и машин. Все неслись куда-то, сосредоточенные, деловитые, сияющие здоровьем. Проползла диковинного вида машина, убиравшая мусор с дороги и сразу проверявшая покрытие, а также ливневую канализацию. Тейлор слышала краем уха о многофункциональных дорожных машинах «Дракон», но вживую увидела впервые. «Да уж, сверху все иначе», — пробормотала она под нос. Затем спохватилась и зыркнула глазами по сторонам, но нет, никто не слышал. Тейлор присмотрелась, поймала ритм и влилась в поток, став его частью, так что пихание локтями, спотыкания и прочие дела закончились. Так что Тейлор шагала, глазела на новые дома и новые лица, отмечала, что вот этого не было и того не было, и вон того не было, и иногда удивленно моргала, когда старое, знакомое и привычное преображалось. «Да уж, надо чаще гулять ногами», — пробормотала Тейлор. «Правильно говоришь, деточка, вот я раньше и не ходила совсем, а сюда попала и ожила», — раздался старческий голос сбоку. Тейлор повернула голову и обнаружила там улыбающуюся старушку, сморщенную, как печеное яблоко, но лучащуюся энергией. Старушка опиралась на нечто, вроде табуретки, переставляла ее перед собой, опиралась и так вот двигалась вперед, медленно, но верно. И воздух, воздух-то какой, нет, не врали в рекламе, продолжала качать головой старушка, указывая вбок рукой. Тейлор посмотрела в том направлении, моргнула. Ну да, плющ на зданиях, деревья на газонах, кустарники вокруг, система ухода и слежения. Эми там еще экспериментировала, пытаясь сделать нечто вроде грибницы, но только из деревьев и их корней, и чтобы они оплетали весь город, но выходило как-то не очень, при всей суперсиле Марс. Пройдешься, подышишь и прямо здоровье прибавляется. Словоохотливо делилась старушка. Тейлор смущенно улыбнулась в ответ, не зная, что сказать, но старушке, видимо, просто требовались чьи-либо уши. Так что распространяться о действительном целебном действии растений Тейлор не стала, тем более, что рекламные буклеты о Брактоне городе здоровья практически не врали. Приукрашивали, может быть, все же мертвых воздух города на ноги не поднимал, но и только. И выхлопов этих проклятых не ощущается, а то у нас в Нью-Йорке ну прямо загазовали все, дышать нечем, пока до Центрального парка доберешься, прямо умрешь весь, продолжала старушка. Тейлор радовалась, что проект был затеян не зря, но в то же время и смущалась, не зная, о чем говорить. Частичная изоляция от социума, позволившая сосредоточиться на тренировках и уменьшить шанс раскрытия личности Тейлор-воинов, не улучшила навыки коммуникации Тейлор, выражаясь канцелярским языком. С врагами особо общаться не требовалось, а на ток-шоу и выступлениях разных рядом, как правило, были другие Тейлор-воины. Как минимум, Луна что-то намяукивала в ухо. «Неужели я отдаляюсь от людей?» – спросила Тейлор. Кое-как распрощавшись со старушкой, она, улучив момент, скрылась от взоров остальных, перекинулась в Тейлор Мун и взмыла в воздух. «Раньше со мной такого не было», — продолжала размышлять она вслух. Тейлор почесала в затылке косой, неспешно и плавно летя на восток, к заливу. Ведь не было же у нее проблем в общении с Тейлор-воинами на телевидении, чего она сейчас засмущалась. Поговорить на эту тему с отцом тоже как-то не так, и он наверняка подумает не то, про несчастную любовь там или беременность, или про что там еще думают родители подростков, пришедших к ним поговорить. «Просто раньше ты была только Тейлор, а теперь ты целая Тейлор Мун», неожиданно раздался в ее ухе голосами. «Я опять страдаю ерундой, почему же, тебя что-то давит, мы постепенно разбираемся что, ожидания, страхи, надежды, все вот это вот», голос Марс успокаивал, покачивал, как на волнах. «Я, может, и послала бы тебя к психотерапевту, но я сама была там, где ты сейчас». «Да, да». Надо заметить, что изнутри я не осознавала этого, и только когда ко мне пришла свобода, пропела ими неожиданно, вместе с костюмом, я смогла взглянуть на ситуацию со стороны. «Я, наверное, кажусь тебе такой глупой с такими мелкими проблемами», вырвалась у Тейлор. «Не кажешься?» Прозвучал спокойный голос сбоку. Тейлор повернула голову, там, верхом на мерно взмахивающем крыльями единороге, летела Тейлор Марс, эффектно подогнув ноги. «Также, не только ты ко мне бегаешь с проблемами, к счастью я теперь лечу и мозги, силой и словом», загадочно усмехнулась Эми. «И проблемы эти совсем не мелкие, рано или поздно они раздавили бы меня, не знаю уж, как насчет тебя, а что насчет меня, ты могла поговорить с отцом», Тейлор вздохнула, почесала в затылке. «Понятно», — отозвалась Марс. «Расслабься, Тейлор, все с тобой в порядке». «Да, да», — опять коротко и просто ответила Марс. «Я все понять не могла, искала глубинные причины, а у тебя все просто». «Да, ты, подросток, которому предстоит спасти мир. Конечно, ты нервничаешь, потеешь, думаешь всякую ерунду и тебе кажется, что ты делаешь недостаточно, что твоя личная вина во всем плохом, потому что ты не успела, не предотвратила, не смогла. Попросту говоря, у тебя повышенная социальная ответственность, как правило, приводящая к тому, что люди становятся героями». «Так я им и стала», — пробормотала Тейлор. «Вот видишь, все в порядке. Побьем губителя, тебе полегчает, а там еще что-нибудь подвернется». Тейлор озадаченно поморгала, посмотрел на город, на залив. «Спасибо», — выдавила она из себя. «Ты куда?» «Полечу к отцу, побуду еще нервничающим тупым подростком», — облегченно выкрикнула Тейлор, устремляясь к шумящему порту и зданию ассоциации. Глава 19. 24 декабря 2009 года, Брактон Бэй. Слайд на экране сменился изображением обнаженной черно-белой 15-летней девушки. «Сибирь», — пояснила Сара, хотя Тейлор и так знала, кто это. «Неуязвимая и сверхсильная, в сущности, губитель, только маленькие и с грудью. Варианты решения проблемы, аналогично сражению с губителем. Портал в космос или удар силой Венеры, возможно, их совмещение. «Кстати, а где сама Венера и остальные?» — оглянулась Тейлор. Запрос систем костюма показал, что остальные Тейлор-воины отсутствуют во дворце, да что там, во всем Брактоне. Хотя нет, еще была Тейлор Сатурн, в доме Барнсов. «Рождество же на носу», — усмехнулась Сара. «Марс и Юпитер дернули к родителям в Кёльн или где там они сейчас, а Венера в Нью-Йорк, Уран и Нептун, надо полагать, наслаждаются обществом друг друга и утихомириванием войны где-то в Кении или в Конго, в общем, где-то в Африке». «Да, Рождество», — выдохнула Тейлор. «Венера еще там что-то бормотала про примирение со своим кластером. Надеюсь, Артемис не даст ей натворить чего-нибудь по дурости», — махнула рукой Сара. «А ты, значит, оставшись одна, решила заняться бойней 9?» — спросила Тейлор. «Не оставшись одна», — покачала головой та. «Бойня разрабатывается с того самого момента, что и Нилбок, и прочие угрозы. Мы обезопасили Брактон, разобрались с разными угрозами. Если бы не выжидание перед губителем, то мы уже ударили бы. Так может, когда не ударь, наверняка оно совпадет с атакой губителя», — улыбнулась в ответ Сара. «Даже Уран и Нептун согласились в этом вопросе, что бойня, помимо опасности, которую она собой представляет, еще и политический вопрос. Мы могли не справиться со спящим, не добить скверн, не до конца разобраться с той тварью во Вьетнаме. Но Нилбок, бойня, здесь приемлема только победа, чистая, быстрая, безоговорочная, и поэтому атаку немного отложили. Но как же люди?» — вскинулась Тейлор. «Гораздо больше их погибнет, если мы не справимся с губителем, из-за того, что пострадали от бойни», — примирительно отозвалась Сара. Но Тейлор остановилась, посмотрела пристально на Сару. Та мило улыбнулась, сверкнула зелеными глазами. «Да-да, по этой причине мы не спешили ставить тебя в известность, что бойня уже давно, ну как давно, несколько дней назад, найдена и Уран, а также наши кошки и присматривают за ними издалека». Умом Тейлор понимала правильность решения, правоту подруг, решивших скрыть информацию, но вот сердце просто заходилось в крике. Иметь силы, знать местонахождение и не бить, при том, что практически для каждого члена бойни были подобраны контрприемы, а армии дендроидов Марс и роботов-дракон могли смести кого угодно. «Сейчас мы все равно не станем нападать на них, вдвоем, ведь так?» — полувопросительно, полуутвердительно сказала Сара. «Так», — вздохнула Тейлор, — «подождем возвращения команды». Она выдохнула, пытаясь успокоиться. «И когда вы собирались мне сказать?» «Сразу после губителя, разумеется», — искренне ответила Сара. «Видишь же, тебя так и распирает от желания схватить копье и помчаться в атаку». «Копье — это метафора», — махнула рукой Сара. «Типа ты рыцарь, сразу атакующий зло, где только встретит. И это прекрасно, Тейлор, поверь, но вот именно здесь и сейчас все немного неудачно совпало». «А если атаки губителя не будет?» — спросила Тейлор. «Вот мы ждем, ждем, а атаки все нет и нет, и бойня продолжает разгуливать на свободе, не так ли?» Резонный вопрос, Сара почесала нос. Дракон и Луна с Артемисом совместно свояли программу, и вероятность новой атаки губителя до Нового года оценивается в 90%. «Думаю, если атаки не будет, то после Нового года мы и ударим». «Ладно, это еще как-то куда ни шло», — проворчала Тейлор. «Ты же в курсе, что твой отец, подруги и город в безопасности, ведь мы же не зря взялись первым делом укреплять Брактон-Бей после того инцидента с сердцеедом. Неужели ты думаешь, что я хочу напасть и разбить бойню только из страха за отца?» Пылко воскликнула Тейлор. «Разумеется, нет, и в мыслях такого никогда не было», — развела руками Сара. «И я, честно говоря, думала, что ты тоже с отцом к Рождеству готовитесь». «Понятно», — отозвалась Тейлор неловко. «Видимо, Сара увлеклась, вошла в раж силы и особо за перемещениями Тейлор не следила, иначе заметила бы ее появление и свернула свою деятельность по оценке бойни». «Раз уж все вскрылось, вернемся к бойне», — предложила Сара. «Не знаю», — честно призналась Тейлор. «Хм, ну тогда займемся самым женским занятием. Болтать, сплетничать и есть сладкое, страдая, что фигура испортится», — провозгласила жизнерадостно Сара. «Нам не рано таким заниматься, а потом будет уже поздно», — возразила Меркурий, увлекая Тейлор за собой на кухню. «Или уже поздно, тут как посмотреть». Они вышли в коридор и некоторое время крались по нему, изображая тайный ночной набег на холодильник. Затем Саре наскучила эта шутка, тем более что они добрались до гостиной, огромного зала с телевизорами, журналами, игровыми приставками, баром, бильярдом, игровыми автоматами и кучей других штук, половину из которых Тейлор видела в первый раз в жизни. «Ну что, начнем с тебя?» – спросила Сара, после чего сунула в рот пирожное и застонала. «Ммм, вот чего мне не хватало последние 20 минут. С меня?» – растерялась Тейлор. «Ну да, про смерть и бойню ты говорить не хочешь, значит, возьмем противоположную тему, любовь и жизнь», – ухмыльнулась Сара, прячась за чашкой с чаем. Тейлор тоже отхлебнула чая, пытаясь понять взаимосвязь любви, жизни и «начнем с тебя». «Может, лучше начнем с тебя?» – спросила она наугад. «Можно и с меня?» – не стала возражать Сара. «В моей жизни все прекрасно, я свободна, умна, красива, независима, готовлюсь спасти мир и для вида заигрываю со стояком». «Для вида, разумеется, ведь Тейлор Меркурий – умная, взрослая, совершеннолетняя девушка, слегка снисходительно относящаяся к детишкам-стражам и подыгрывающая им в обмене подколками. Если начать всерьез изображать влюбленность, это неправильно поймут. Так что Тейлор Меркурий делает вид, что восхищается бесстрашным. Опять делает вид», — хихикнула Тейлор. «Социальная роль очень важна», — наставительно отозвалась Сара. «Я действую так, как мне велит облик Тейлор Меркурий, во имя Луна. Эй, это моя фраза. Так ты давно ее не произносила и утратила авторские права. Теперь она моя, и про сапоги тоже. Ты же не носишь сапог. Ради такого случая надену специальные, до самого бедра», — выкрикнула Сара.